Глава 11. Даже сильнейшим бойцам шести легионов понадобилось около 20 минут, чтобы одолеть почти две дюжины энеми. Если бы все аватары использовали инкарнацию, ушло бы в два, нет, в пять раз меньше времени, но тогда бы на площадь сбежалось еще больше энеми. Пришлось осторожничать и побеждать врагов по одному с помощью спецприемов и обычных атак. Последним остался крупный энеми звериного класса, и после победы над ним Харуюки так и уселся, где стоял, чувствуя, что его моральные силы на исходе. Он не пользовался поврежденным ясным клинком и впервые за долгое время сражался только кулаками и ногами. Во время битвы он не сразу вспомнил, как правильно двигать телом и подходить к энеми. Возможно, стоило иногда отвлекаться от изучения искусства меча и отрабатывать прием рукопашного боя. «Поздравляю, Кроусан!» Вдруг раздался голос, и Харуюки увидел перед собой протянутую руку. Подняв глаза, он увидел улыбающегося Трилитта Траоксида, уже убравшего бесконечность в ножны. Харуюки встал, опираясь на его руку, и едва не упал, снова почувствовав слабость в ногах. Разумеется, Трилит успел подхватить его. «Спасибо, Лит!» – выдавил из себя Харуюки. «Это тебе спасибо!» – проникновенно ответил молодой самурай. «Благодаря тебе я увидел потрясающий прием. Ты только-только открыл в себе тягу к клинку, и мне даже сложно представить, каких тренировок стоил такой удар». «Да я так. Просто каждый день мечом махал». «Понятно. Значит, Субури...» Субури. В кендо и других восточных единоборствах с оружием – упражнение по отработке тех или иных фехтовальных движений. «Это действительно основа всего. Пожалуй, мне стоит вернуться к истокам и тренироваться заново. Мне кажется, тут тоже надо меру знать». Пока они разговаривали, их обступили другие легионеры Неганебулос. Все они тепло улыбались и кивали, когда встречались взглядами с Харуюки. Наконец Фука выкатилась вперед, встала с коляски и положила руку на правое плечо Харуюки. «Ну что, Варан-сан, пора встречать нашу королеву?» «Да!» Звонко ответил Харуюки, отпустив руку Лиды и выпрямив спину. Несмотря на запредельную усталость, он не мог позволить себе упасть без сил до возвращения Черноснежки. Он пошел к руинам Будакана вместе с товарищами по легиону. Озеро лавы уже остыло, превратившись в шершавый кратер. В лучшем случае уже через 10 минут все короли погрузятся и воскреснут. Внутри кратера на месте гибели королей не было маркеров смерти Вольфрам Цербера и Блэк Вайса. Очевидно, их тоже сразу же отключили от сети, чтобы спасти от бесконечного истребления. Вряд ли они решат зайти прямо сейчас, потому что появятся в окружении врагов. В принципе, Харуюки был бы не против бесконечных смертей для Блэк Вайса, но по-прежнему хотел во что бы то ни стало разделить Цербера и броню Бедствия 2. «Потерпи еще немного, Цербер. Я найду способ освободить тебя из лап общества исследования ускорения». Мысленно обратился Харуюки к своему гениальному другу и сопернику, глядя в ночное небо. Над головой по-прежнему тихо клубилась энергия, вылетевшая из тела Интии. За прошедшее время эта туча стала вдвое меньше и продолжала рассеиваться, но Харуюки все равно поразился тому, сколько энергии хранилось внутри босса. Ведь прошло уже больше 20 минут. «Это точно пламя Инти?» — с подозрением в голосе спросила Ардер Мейден, поднявшая голову вслед за Харуюки. «Ну да, это пламя вырвалось, когда я его разрубил. Хорошо еще хоть в небо улетело, а не рассеялось по площади и не убило нас». Полушутливо ответил Харуюки, однако Мейден продолжила смотреть в небо. «Фу, ты когда-нибудь сталкивалась с тем, чтобы энергия босса оставалась после его гибели?» «Вроде бы нет». Фука задумчиво наклонила голову. «Но Инти вообще исключительный энеми. Может, это еще одна его особенность?» Утай молча кивнула. Оторвав от нее взгляд, Харуюки вновь посмотрел на остатки пламени в ночном небе. Энергия босса оставалась после его гибели. Слова Утай что-то потревожили в воспоминаниях Харуюки. Но он не мог видеть что-то, чего не видела Фука. Тогда почему же ему казалось, что он уже сталкивался с чем-то подобным? Ах да, это произошло, когда ему пришлось выложиться в битве против энеми так же сильно, как и сейчас, возле Токио Метаун Тауэра, когда он боролся с... «Первой формой Метатрон», — проронил Харуюки, невольно напрягшись. После победы над первой формой энеми легендарного класса Метатрон в воздухе остался висеть длинный рог. Конечно, это не облако энергии, но сами по себе явления выглядели похоже. Рог потом размотался, и изнутри появилась вторая форма Метатрон. А вдруг... что если... Мог ли Харуюки 20 с чем-то минут назад победить лишь первую форму Инти? Эта мысль словно подтолкнула события. Пламя в небе начало вращаться быстрее, в его центре сверкнула точка. Именно тогда Харуюки понял. Пламя вовсе не шло на убыль, оно сгущалось. Постепенно облако становилось плотнее и обретало новые очертания. Между уничтожением первой формы Метатрона и появлением второй не прошло даже минуты. Зачем Инти для смены форм потребовалось 20 с лишним? Он дал им время для побега. Не потому ли, что его следующая форма настолько сильна, что... Народ! Харуюки глубоко вдохнул, чтобы закричать «Бегите!», но еще не успел ничего сделать, как из самой середины клубящегося облака прямо вниз выстрелил алый луч. Он ударил в дно кратера и начал быстро двигаться, рисуя в воздухе некую форму, словно 3D-принтер. Сначала появились две огромные кроваво-красные колонны. Харуюки подумал было, что это будет здание, но метрах в 50 над землей колонны соединились в одно. Еще выше появились две колонны поменьше, которые тоже присоединились к главной колонне в сотни метров от земли. Наконец луч нарисовал овальное навершие и исчез. «Гигант!» – прошептал Такому за спиной Харуюки. Действительно, на дне кратера появилось нечто человекоподобное. Две руки, две ноги, плоское туловище и округлая голова. Но даже слово «гигант» казалось здесь недостаточным. Ростом чудище было не менее 100 метров, выше даже, чем районная управа Тиоды. А ведь даже энеми дьявольского класса, участвовавшие в битве за территорию Белого Легиона, казались Харуюки великанами, хотя их рост едва достигал 10 метров. «Неужели это... энеми?» прошептала Сихока где-то позади. Никто не мог ей ответить. Конечно, если это вторая форма Инти, то перед ними действительно энеми. Но прямо сейчас Харуюки искал любой повод опровергнуть свою жуткую догадку. Возможно, это всего лишь неподвижная статуя гиганта? Внезапно на овальной голове чудовища появились концентрические белые круги. По площади разнесся протяжный гул, темно-красное тело слегка дрогнуло, и этого хватило, чтобы задрожали и воздух, и земля. «Он двигается!» – ахнул Такому. Да, это был энеми. Харуюки так и не добрался до настоящего ядра Инти. То оказалась лишь скорлупа, под печатью которой скрывалась эта форма. Что теперь? Развернуться и бежать? Но настоящее тело Инти пока еще не обратило никакого внимания на Харуюки и остальных аватаров, и неосторожное бегство как раз могло спровоцировать энеми на атаку. Кажется, командиры, Кобальт и Манган тоже не знали, как поступить. Напряженное затишье нарушила падающая звезда. Неизвестно, откуда взявшийся серебристый луч попал гиганту точно в затылок, свет мигом превратился в кольцо, обхватившее узор на лице. Кольцо ярко вспыхнуло и превратилось в венок со множеством шипов, вернее... «Корона сияния!» – прошептал Трилит, сражавшийся против первой формы Метатрон вместе с Харуюки. Да, это могла быть лишь она, корона власти над энеми, созданная сиянием, четвертым из семи артефактов, также известная как Дельта, Мегрец и Зелюминари. Гигант медленно выгнулся и спустив низкий гул. Уже сейчас он должен был находиться под властью сияния, но все равно потянулся руками к голове, пытаясь сорвать с себя корону. Однако в ночном небе вдруг сверкнули еще два луча и ударили в огромные запястья, образуя две новые короны. После этого гигант остановился. Белые концентрические круги на голове сверкнули и помутнели, руки опустились, тело слегка сутулилось. Убедившись, что энеми окончательно замер, Харуюки перевел взгляд на Луну. На ее белоснежном фоне медленно снижался белогривый пегас. Он бежал по спирали, топча копытами воздух, а на его спине сидел серебристый рыцарь и еще один аватар. Белоснежный. Невозможно хрупкое тело, облаченное в платье белее Пегаса и даже самой Луны. Длинные золотистые волосы аватара развивались на ночном ветру. Харуюки не смог толком рассмотреть маску из-за лунного света, зато увидел величественную корону на голове и длинный посох в правой руке. Пегас приземлился на левое плечо гиганта и сложил крылья. Харуюки знал аватара, державшего поводья. Платином кавалер по прозвищу Сокрушитель, первый среди гномов, офицеров осциллатории Юниверс. Однако Харуюки никогда еще не видел белоснежную девушку, сидевшую боком за его спиной. Может быть, это пятый или шестой гном, которые Харуюки еще не встречались? Но если судить по их именам, они не должны быть настолько белыми. Пока Харуюки раздумывал, Фука беззвучно встала с коляски и почти неслышно прошептала: «Космос!» Где-то полсекунды понадобилось Харуюки, чтобы переварить смысл этого слова. «Космос!» Получается, эта девушка и есть командир легиона Салатури Юниверс и президент общества исследования ускорения. Белая королева White Cosmos, также известная как Приходящая Вечность. Именно она обнулила очки Шафран Блоссом, создала броню бедствия и СС-комплекты, подговорила собственную сестру Черноснежку лишить очков первого Красного Короля, она же стояла и за множеством других трагедий. Однако до сих пор Белая Королева старалась не показываться, если не считать появление в образе зрительского аватара во время культурного фестиваля в школе Умисата. Почему сегодня она решила явиться лично? Чтобы приручить вторую форму бога солнца Инти и спасти бёрстлинкеров, которых Эннами вот-вот бы раздавил? В наполовину парализованное сознание Харуюки просочился голос. Юный, сладкий и в то же время чистейший, будто благородный святой. «Благодарю тебя, Сильвер Кроу». Космос находилась в сотне метров над ними, но почему-то Харуюки отчетливо слышал каждое слово. «Я как только не пыталась расколоть это яйцо, а ты сделал это за меня. Теперь я слегка изумлена и очень рада. Ты и правда стал очень сильным». «Яйцо?» – тихо переспросил Харуюки, но Белая Королева услышала. «Да, бог солнца Инти на самом деле всего лишь яйцо, в котором скрывается вся порча этого мира. Именно с ее раскола начинается конец света. Знакомьтесь». Космос взмахнула посохом, вернее скипетром, и темно-красный гигант положил правую руку себе на грудь. «Эннами ультракласса. Бог апокалипсиса Тескатлипока». Имя показалось Харуюки смутно знакомым, но стоило задуматься, как из строя раздался резкий голос Астры Вайн, главного офицера Фиолетового Легиона. «Не выдумывай, Космос! Инти из мифологии инков, а Тескатлипока был у ацтеков. Они не могут быть так связаны друг с другом». «Астратян, ты совершенно права. Но учти, что имена в этом мире не имеют глубокого смысла. Почти все они выбраны самой системой и присвоены наугад. Это касается даже наших собственных имен». Только после этих слов Харуюки понял. White Cosmos здесь вовсе не для того, чтобы спасти их от второй формы Инти, или Тескатлипоки, как она его назвала. И это естественно, ведь космос должно быть совершенно безразлично, выживут они или нет. Белая Королева вновь подняла скипетр и подтвердила опасения Харуюки. «Что ж... вы помогли мне собрать все нужные карты, и в награду первыми увидите силу Тескатлипоки». Еще одно плавное движение скипетра, и гигант, убрав приставленную к груди руку, раскрыл ладонь и потянулся к аватарам, стоящим на земле. «Бежим!» Донесся справа крик Кобальт Блейд. Почти сотня бёрстлинкеров без малейшей задержки развернулась в надежде отступить ко вратам Таясу. Но на ладони великана вдруг появились черные круги. Вновь раздался низкий гул, и Харуюки упал на колени, почувствовав, как его тело словно налилось свинцом. Другие аватары вокруг него тоже попадали на четвереньки, за исключением севшей в коляску Скайрейкер, но ее транспорт тоже протяжно заскрипел, словно готовясь развалиться. Прямо перед Харуюки упала ничком шоколад Папетта, не выдержав чудовищной тяжести. Шоколадная броня треснула, послышался тихий стон. «Шока!» Харуюки вскинул руку, но не дотянулся. Похоже, под ладонью гиганта сила тяжести усиливалась в разы. Шкала здоровья убывала не так быстро, как Харуюки казалось по ощущениям. Тем не менее, если ничто не изменится, они все погибнут здесь. А чтобы спастись, видимо, требовалось как-то убрать руку Тескатлипоки. «Держитесь, пожалуйста!» Выдавил Харуюки и развернулся, скребя землю. Он увидел, как Тескатлипока медленно отступает, продолжая держать руку и вдавливая аватара в землю чудовищной силой тяготения. Белая Королева на левом плече смотрела уже не на Харуюки, а в самую середину кратера. «Но ведь там ничего нет!» – подумал Харуюки, однако его недоумение быстро сменилось леденящим кровь ужасом. «Пока что нет, но скоро появится. Возможно, уже через несколько секунд». «О, нет!» Пытаясь подняться, невзирая на силу тяжести, Харуюки истошно закричал. «Нет! Сэмпай, сейчас нельзя заходить!» Но его голос не мог перейти границу между мирами. Уже через 2 секунды его худшие опасения стали реальностью. В самой середине кратера зажегся огонек. Он быстро вырос и превратился в значок, в маркер смерти. Но поскольку со времени его владельца уже прошло достаточно времени, маркер тут же превратился в дуэльного аватара. Первым появился желтый король Yellow Radio. Все посыльные блестяще справились со своей работой, потому уже через секунду появился второй огонек, превратившийся в зеленого короля Green Grande. Затем фиолетовая королева Purple Thorn, синий король Blue Knight и, наконец, черная королева Black Lotus. 5 девяточников наконец-то освободились от бесконечного истребления, но их встретил раздавшийся свысока голос белой королевы White Cosmos. «Мы так долго не виделись, но, увы, нам вновь придется расстаться. Прощайте, мои друзья. Прощай, моя любимая дочь. Вы все блестяще исполнили роли, которые я для вас сочинила». Скипетр вновь опустился, медленно и печально. Тоскотлипока поднял левую руку и направил на королей. На раскрытой ладони вспыхнули алые круги.